Фредриксон смотрит туда, куда она показала. Сеффилд собрался и наполовину принял прежний вид. Взбухает и опадает от глубоких, хриплых, мокрых вдохов и выдохов. На голове сбоку, где он ударился, растет здоровая шишка, на губах на санитарской палочке красная пена, а белки глаз постепенно возвращаются на место. Руки у него пригвождены к полу ладонями вверх, и пальцы сгибаются и разгибаются рывками, в точности так, как я видел у людей, пристегнутых к крестовому столу в шоковом шалмане, когда над ладонями курится дым от электрического тока. Сеффилд и Фредриксон никогда не были в шоковом шалмане. Они отлажены так, чтобы генерировать собственный ток и накапливать в позвоночнике. А если отобьются от рук, его включают дистанционно с пульта на стальной двери поста, и они на приемном конце подлой штуки цепенеют так, как будто им заехали прямо в крестец. И никакой возни, не надо таскать их на шок. Сестра легонько потряхивает руку Фредриксона, словно он уснул, и повторяет. «Даже если учесть вредное действие лекарства, не кажется ли вам, что оно лучше, чем это?» Она смотрит на пол, а Фредриксон поднимает белые брови, будто впервые видит, как он сам выглядит, по крайней мере, раз в месяц. Сестра улыбается, треплет его по руке и, уже шагнув к двери, взглядом укоряет острых за то, что собрались и глазеют на такое дело. Потом уходит, а Фредриксон ежится и пробует улыбнуться. «Сам не знаю, за что я взъелся на нашу старушку. Ведь она ничего плохого не сделала, никакого повода не дала, правда?» Не похоже, что он ждет ответа. Он как бы в недоумении, что не может найти причину своей злости. Он опять ежится и потихоньку отодвигается от остальных. Подходит МакМерфи и тихо спрашивает его, что же они принимают. «Дилантин, МакМерфи, противосудорожное, если тебе так надо знать». «Оно что, не помогает?» «Да нет, помогает, если принимать». «Тогда что за базар, принимать, не принимать?» «Смотри, если тебе так интересно. Вот из-за чего базар!» Фредриксон оттягивает двумя пальцами нижнюю губу и показывает бескровную в розовых лохмотьях десну под длинными белыми зубами. «Дёхни!» — говорит он, не отпуская губу. «От дилантина гниют дёхни, а от фрихатка жувы крошатся, и ты...» Звук с пола. Там кряхтит и стонет Сеффилд, а санитар как раз вытаскивает вместе со своей обмотанной палочкой два зуба. Сканлон берет поднос и уходит от группы со словами. «Проклятая жизнь! Принимаешь — кошмар, и не принимаешь — кошмар. Какой ты чудовищный тупик, так я скажу». МакМерфи говорит. «Да, я понимаю тебя». И смотрит на расправляющееся лицо Сеффилда. А у него самого лицо осунулось, оно становится таким же озадаченным и угнетенным, как лицо на полу.